Глава третья. «Как она сегодня, Оль?» — спросила я у дежурной медсестры, поднявшись на второй этаж уютного особнячка в ухоженном парке, где и размещался пансионат для пожилых людей с ограниченными возможностями. Я всех сотрудников уже знала по именам и была уверена в их профессионализме. К своим обязанностям персонал этого заведения относился крайне ответственно, поэтому особняк совсем не напоминал больницу или любое другое казенное учреждение. Немалые, прямо скажем, деньги за размещение пациента хозяева пансионата просили вполне заслуженно. «К сожалению, порадовать тебя, Марьян, нечем. Вчера твоя бабуля внезапно впала в странный ступор, и ее около часа не могли привести в чувство», — печально сообщила Ольга. Я кивнула своим мыслям. Видимо, это случилось, когда бабуля общалась с леди Шайдой. «А сегодня?» «Сегодня отказалась ехать на прогулку и ничего не ест. Просто лежит и смотрит в одну точку на потолке. Марьян, прости, не хочу расстраивать, но очень похоже, что твоя бабушка нас вот-вот покинет. Мы пытались тебе дозвониться, но не смогли. Хорошо, что ты сама приехала. Очень вовремя». «Спасибо. Поспешу тогда», — прошептала я и быстро пошла к бабушкиной комнате. Открыла дверь, вошла и, подойдя к кровати, села на краешек. Бабушка скользнула по мне мутным взглядом, как по пустому месту, и прикрыла глаза. У меня покатились слезы, и я взяла ее холодные непослушные руки в свои, пытаясь согреть. Мне объяснили, что это из-за нарушения кровообращения, они кажутся застывшими, но я каждый раз старалась поделиться с бабулей своим теплом. «Бабуленька, здравствуй, моя любимая. Я получила твое письмо и пришла попрощаться, чтобы тебя отпустить», — сказала не своим голосом, глотая слезы. И вдруг бабушка распахнула глаза, повернула голову и посмотрела на меня осмысленным взглядом. Прямо как раньше. И как будто с большим трудом, но чуть заметно улыбнулась. «Шайда помогает», — прошелестела она над треснувшим голосом. «Хорошо, что ты не стала медлить. Люблю тебя, моя девочка, и верю, что скоро встретимся». «И я тебя люблю. Очень сильно надеюсь и жду», — успела протараторить. Бабушка вздохнула, закрыла глаза и ушла. Я выбежала в коридор, обливаясь слезами, и сразу же попала в руки Ольги. Она отвела меня на диванчик, налила успокоительных капель и вызвала врача, чтобы констатировал смерть и выписал мне справку. Потом я показала документы об опеке и распорядилась о тихих похоронах. Пансионат предоставлял ритуальные услуги. «Нам взять на себя оповещение невестки?» — спросила у меня сотрудница, занимающаяся организацией скорбных мероприятий. «Не надо. Я сама сообщу после похорон. Бабушка не хотела бы ее видеть». Мы договорились, что я приеду в ритуальный зал послезавтра к 11 и привезу полную сумму за услуги. Я только когда услышала ее, вспомнила, что так спешила покинуть «Жемчуг Холдинг», что не обналичила премию. Не знаю, настойка мне помогла или вера в то, что на самом деле душа бабули освободилась, и мы скоро встретимся. Но, выходя за ворота, я вместо горя испытывала лишь светлую грусть. На обратном пути вспоминала все хорошее, что у нас с бабулей было, и дала себе зарок при встрече обязательно за все ее отблагодарить. А потом всю дорогу гадала, а как наша встреча произойдет? Может, бабуля родится моей дочкой? Или нас жизнь столкнет иначе? А может, она уже возродилась какой-нибудь попаданкой, и мы с ней встретимся в одном из миров, когда я буду в нем на задании? А что такое бывает? Про попаданцев в «Жемчужном» все знают. Вот было бы здорово прожить бабуле новую жизнь со всем накопленным в старой опытом. Дорога пролетела незаметно, и вот я уже второй раз за несколько часов поднялась на 15-й этаж. А меня там как будто весь день ждали. «А вот и вы, Марьяна!» — обрадовался мой адвокат Эдгар Аскольдович. «Что там у вас стряслось?» Не уверена, но, кажется, он принадлежал к расе вампиров. На земле все выглядели как люди, а определить расу я пока не могла, но и сине-черные волосы, и слишком светлая кожа упорно делали его в моих глазах вампиром. «Бабушка умерла. У меня есть справка о смерти. Я хочу, чтобы вы получили свидетельство, сообщили моей мачехе, что теперь я владею 2/3 наследства, начали дело о вступлении в наследство и отправили на похороны кого-то вместо меня под иллюзией. Надо будет рассчитаться за ритуальные услуги. Деньги я сейчас обналичу и передам вам. А еще мне нужен консультант по нумизматике». «Все сделаем в лучшем виде», — еще сильнее обрадовался адвокат. «Ишь, как мой отзыв ему жизненно важен. Пройдемте в приемную. Надо перезаключить договор, а заодно и отзыв оставите». Я посмотрела на часы. Время подходило к 6, а значит, пора дать о себе знать Хордону, иначе он мне вечером устроит нагоняй за то, что опоздала на ужин и не предупредила. Или не предупреждать? Чего я сама к нему с отчетом лезу? Словно стремлюсь получить статус истинной пары и потерять независимость.